Сиплый все чаще ворчал. Наконец он швырнул лом и пошабашил. «Ща! Пойдем купнем грешное тело. Еще поработаем немного. Может, архитектор подойдет? Пошли, потом еще поищачим». Шурок поддался на уговоры. Они взяли рубахи, сняли с гвоздя фонарь и стали спускаться вниз по лестнице. Свет фонаря запрыгал по стенам. Вадим, опасавшийся, что со стороны реки внезапно подойдет архитектор, поспешил отступить к выходу. Сиплый и Щурок не спеша вошли в тоннель. Пиджаков они не взяли, рассчитывая вернуться. «Сколько времени прошло с тех пор, как ушел Флегонт?» — думал Вадим, сожалея, что у него нет часов. «Может быть, охранники успели уж зайти со стороны реки?» Когда урки, миновав развилку, пошли к проломанному проходу в стене к реке, Вадим направился следом, засунув за ремень брюк костыль. Боясь выдать себя, он шел на ощупь, не зажигая фонаря. В ту минуту, когда незнакомцы пролезли в проход и скрылись в подземном зале, до Вадима донесся властный мужской голос. — Поднимайте сюда по скобам скорей! — Вадим замер. — Алло! Ты что ли архитектор? — крикнул Сиплый. — Да, да, обрываться вам надо, поняли? — приказал тот же строгий голос. Сверху кричит. — Они из трубы. — Упоминает скобы, приказывает вылезать через люк, — догадался Вадим. — Значит, тот самый архитектор. — Не трави, — усомнился Сиплый. — Откуда еще? Тут тихо. — По делу говорю. — Обрывайтесь, пока не поздно. — Мы пиджаки оставили, — спохватился Щурок. — Там лопатники. — Бумажники, — воровской жаргон. — Пусть Щурок сбегает и возьмет их, а ты, Гриня, поднимайся сюда живее. Щурок схватил у Грини фонарь, проскочил в проход и бегом побежал по тоннелю к развилке. Все случилось так неожиданно, что Вадим не успел отступить вглубь тоннеля. Щурок быстро надвигался прямо на него, деваться некуда. Еще несколько мгновений, и фонарь осветит его с ног до головы. Ничего другого не оставалось. Вадим, чтобы выиграть время, отступая в поспешности, споткнулся и упал. По каменному полу зазвенели стекла разбитого фонаря, вывалился из ремня костыль. Щурок по инерции сделал еще несколько шагов и остановился. Подняв фонарь повыше, увидел на полу Вадима. На мгновение оба замерли. Щурок, стоя во весь рост, несколько секунд рассматривал распластавшегося человека. Вадим лежал, скорчившись, загораживая глаза рукой от света. Широко размахнувшись керосиновым фонарем, бандит неожиданно метнул его в лежавшего, но промахнулся. Стекло хряснуло, об пол со звоном полетели осколки. Жестянка с керосином покатилась, вскидывая и закручивая огненные языки, ярко освещая тоннель. В ту же секунду Вадим, обнаружив на полу костыль, схватил его и вскочил на ноги. Он даже не почувствовал, что осколки от разбитого фонаря в кровь поцарапали ему подбородок и щеку. В сполохах он увидел финку, блеснувшую в руке бандита. Пригнувшись, тот готовился броситься на Вадима. — Не дамся, — решил Вадим. Вдруг прогремел выстрел, гулко прокатившись эхом по тоннелю. Щурок, решив, что стрелял Вадим, приняв в полутьме костыль за пистолет, повернулся и стремглав кинулся прочь. Вадим бросился за ним. Он был уверен, что стреляли подоспевшие охранники, и бежал без опаски. Бандит, добравшись до прохода, поспешно проскочил его и скрылся. «Наверное, через трубу приближаются охранники», — мелькнуло в голове Вадима. Он поспешил к проходу. Подбегая к скобам, ведущим к люку, Щурок неожиданно споткнулся в темноте обо что-то, похожее на распростертое тело человека. Он не упал, и, подгоняемый страхом, успел схватиться за первую попавшуюся под руку скобу и стал торопливо карабкаться наверх. Вадим, следом за бандитом, проскочив проход, бросился по скобам, но споткнулся в потьмах обо что-то и упал. Что это было, разглядеть Вадим не мог. Щурок заслонил собою слабый свет, проникавший через открытый люк. В ту же секунду, когда Щурок схватился за последнюю на выходе из подземелья скобу, над ним прогремел выстрел. За ним второй. Он замер на мгновение в горловине люка, потом сорвался и камнем рухнул вниз. Не успел Вадим подняться на ноги, как свалившийся Щурок оглушил его, ударив сапогами по голове. Среди купающихся рабочих все знали Флегонта Морошкина. Они наспех оделись и, не особо расспрашивая его, бросились за ним по берегу к трубе. Найти отверстие трубы, выходившей из подземного лабиринта к Москве-реке, оказалось просто, но для этого пришлось влезть в реку. Включив фонарик, Флегонт первым полез в трубу, за ним влезли один за другим еще 5 человек. Добравшись до середины трубы, они услышали звуки 2 выстрелов, после чего наступила тишина. — Опоздали! — вскрикнул Флегонт. — Стреляли в Вадима! Выбравшись из трубы и проскочив тайник, спасатели бросились в тоннель. Там никого не было. Вернувшись в подземный тайник, Флегонт осветил его фонариком. В углу, где были вмонтированы скобы, друзья увидели на полу 3 человеческих тела, распластавшихся одно на другом. 2 полураздетых, убитые урки, у обоих головы залиты кровью, 3-й Вадим. Сердце у Флегонта сжало тоской. Это я. Я, братцы, виноват, зря покинул его. Вдвоем мы бы отбились от бандитов. Но тут Вадим пошевельнулся и тихо застонал. — Жив! Жив он, братцы! — обрадовался Флегонт. — Слава тебе, Господи! Несите его через трубу к реке и на берег, а я побегу в медпункт. В тот же вечер, ввиду чрезвычайных обстоятельств, управляющий трестом дворецстрой Линовский приказал опечатать железную дверцу в цокольной стене храма, установив возле нее круглосуточную охрану. Вход в трубу из подземного помещения к Москве-реке заложили кирпичной кладкой, наземное отверстие с чугунным люком замуровали. За самовольное вторжение в подземелье Флегонта арестовали. Только вмешательство начальника управления строительством Дворца Советов Михайлова помогло освободить его, и он отделался лишь устным выговором. У Вадима оказалась серьезная травма головы и сломанная ключица. Его положили в больницу. Но, едва придя в сознание, он смог все-таки рассказать, что видел и слышал в подземелье, оставшись один. Следователь еще до показаний Мостовикова установил, что оба уголовника убиты одинаково, выстрелами из револьвера на близком расстоянии в лобную часть головы. Убийца стрелял через открытый люк, когда по скобам поднимались на поверхность сначала Сиплый, потом Щурок. Настоящие имена их вскоре были установлены. Они значились в досье Мура опасными налетчиками, бежавшими из мест заключения. Но кто такой архитектор? 3-й сообщник, главарь в банде и вероятный убийца Сиплого и Щурка оставалось неизвестным, несмотря на самые энергичные поиски. Бердникова за неумение действовать оперативно сняли с должности заместителя начальника отряда вооруженной охраны и перевели вахтером в городок строителей Дворца Советов на Малые Кочки. При допросе он энергично оправдывался, доказывал, что сразу после сигнала Морошкина принял необходимые меры, отправил одну группу охранников на берег Москвы-реки, а другую послал искать вход в подземелье. Однако, из-за того, что Флегонт убежал, толком не пояснив, где расположены вход в подземные тоннели и труба, охранники потеряли много времени на поиски, потому, мол, их опередили рабочие, подоспевшие первыми к месту происшествия. Понижение в должности Семен Гаврилович переживал тяжко. Напомнил начальству, что он участник гражданской войны. Громко уповал на торжество справедливости, грозил, что будет жаловаться. Через несколько дней Вадим почувствовал себя лучше, и врачи разрешили товарищам навестить его. Первыми в палату пришли Флегонт и Валентина. Они рассказали о том, что говорят о происшествии на стройплощадке, о ходе следствия. Друзья еще раз припомнили все, что видели в подземелье, и что каждый из них пережил после того, как расстались. Ни Вадим, ни Флегонт не сомневались, что Сиплова и Щурка застрелил архитектор. Но кто он? Также было неясно, откуда архитектор узнал, что его компаньоны в подземелье обнаружены. Кто мог ему сообщить об этом? И еще странно. Почему никто из охраны стройки не слышал, как архитектор стрелял из револьвера? Правда, люк находился в самой отдаленной от помещения охраны стороне, но все-таки в тихий вечерний час выстрелы, наверное, можно было бы услышать. После ухода Флегонта и Валентины, взволнованный разговором, Вадим долго не мог успокоиться. До позднего вечера он продолжал сопоставлять факты и строить разные догадки. Первоначально архитектор, Сиплый и Щурок могли проникнуть в подземелье через вскрытый алтарный вход, пока он не был опечатан, или через замаскированный чугунный люк. И в том, и в другом случае попасть в подземелье можно было только с территории бывшего храма. Значит, кто-то из банды работал или работает во дворец строя, или свободно входит через проходную. Но тогда преступники были бы связаны с охраной территории. Случайно ли охрана проявила в тот вечер такое удивительное ратозейство? А хитрый и усердный Бердников оказался вдруг таким недотепой. К утру Вадим попросил врача срочно передать работавшему во дворец строя следователю записку, в которой рекомендовал выяснить два вопроса. Первый. С какой из групп охранников отправился Бердников на задержание бандитов? Второй. Кто из охранников и где видел Бердникова во время операции? Врач до конца дежурства уйти из больницы не мог. Он послал с запиской студента-практиканта. Тот по молодости рассказал в проходной стройплощадке дворец строя, где в тот день оказался Бердников, что он идет к следователю с запиской от больного Вадима Мостовикова. Пока практикант добрался до следователя, Бердников со стройплощадки исчез. На квартире его тоже не оказалось. В комнате все было разбросано. Печка-голландка забита сажей и обгорелой бумагой. В зале уцелели клочки ватмана. На одном из них обнаружили фрагмент чертежа храма Христа Спасителя. Тогда к следователю подключили опытного работника Московского отдела милиции Алексея Ефимова, который несколько лет назад занимался загадочным убийством в Теремке. Ефимов обнаружил на одном из клочков буквы «НМ», какими Никита Мостовиков помечал свои чертежи. Выстраивалась правдоподобная версия. Матерый преступник тогда проник в дом Никиты Мостовикова, чтобы завладеть синей папкой с чертежами храма Христа Спасителя. У следователя были дополнительные вопросы к Вадиму, но встречу с ним на время пришлось отложить. На шестой день пребывание в больнице у него неожиданно появились симптомы отравления, тяжесть в голове, головокружение, позывы рвоты с расстройством кишечника, общая слабость. Были ли это следствие травмы, полученной в подземелье, или болезнь археологов, наступающая вследствие длительного пребывания в затхлом, удушливом подземном тоннеле, врачи определить не могли. Вскоре удалось установить, что Семен Гаврилович Бердников преступником не был. Он умер в 1920 году в полевом госпитале в Умане от тяжелых ран. Документы на имя Бердникова выкрал архитектор, находившийся в том же городе, где скончался Бердников, когда узнал о том, что у его малолетней племянницы Вали Любимской умерли родители, проживающие в Москве, и не осталось никого из близких. Пробравшись в Москву под видом дяди Семена Гавриловича Бердникова, самозванец поступил на работу под этим именем в отдел охраны на строительство одной из московских теплоэлектростанций. Позднее, узнав о сносе храма Христа Спасителя, перешел в охрану дворец Троя для того, чтобы иметь доступ к подземелью храма. Это совершенно очевидно. Но чем оно его привлекало? Куда и зачем пробивались в подвале под храмом Грини и Щерок? Оставалось пока тайной, так же, как и подлинное имя архитектора. Хотя у Ефимова уже были догадки относительно цели разборки уголовниками фундамента под алтарем. Вслед за этим событием по Москве расползлись страшные слухи. Знающие люди рассказывали, что в подвалах под храмом Христа Спасителя разразилось сражение между шайкой бандитов и взводом стрелков ОГПУ. Погибло будто бы стой, и с другой стороны никак не меньше двух десятков человек, а вспыхнуло подземное сражение из-за находившихся под храмом несметных сокровищ. Развалин от храма оставалось все меньше. Рабочим, разбиравшим цоколь и подземную часть, было дано указание действовать с осторожностью, памятуя постоянно о якобы не взорвавшемся динамите, заложенном в фундаменте, а при обнаружении гранитного камня тотчас прекратить работы и доложить начальству. Солнечным августовским утром Матвей Сковородников из бригады Морошкина, нагружая тачку камнем от разборки фундамента, обнаружил массивный гранитный камень. Это был гранитный камень, доставленный с Воробьевых гор, заложенный там при начале сооружения храма Христа Спасителя по проекту Витберга. Когда очистили поверхность его, вспыхнула отраженными солнечными лучами вложенная в камень золотая равноконечная крестовина, наподобие той, на которую устанавливается рождественская елка, с выгравированными надписями. Из-под нее... Из каменной сокровищницы были извлечены золотые и серебряные монеты, 30 полуимпериалов, 24 пятизлотника, 60 четвертаков, столько же двугривенных, пятиалтынных и гривенников. Рабочие, стоявшие в отдалении, не могли глаз оторвать от невиданного зрелища золота, огнем горевшего на солнце, когда его извлекли из сокровищницы представители ОГПУ. Дивился и Флегонт, и вспоминал недавнее посещение с Вадимом подземелья, где они видели грабителей, неистово рвавшихся к золотому кладу. Об этой тайне, скрытой под храмом Христа Спасителя, мало кто знал даже из старожилов-москвичей. Тогда же распространились по Москве слухи, что на нескольких мраморных плитках, заложенных в сокровищницу, были изображены масонские знаки. Однако на плитках, кроме имен присутствовавших при закладке храма Христа на Воробьевых горах членов императорской фамилии, никаких других надписей не было. До начала разборки фундамента храма Спасителя в октябре 1933 года археолог Стелецкий вновь пытался осмотреть подземные ходы близ храма и исследовать тоннель, ведущий в сторону Кремлевского холма. Однако управляющий трестом дворец Строй запретил осмотр, так как в подземных ходах произошел обвал. Через некоторое время, в конце 1933 года, ученому сообщили о разрешении поиска библиотеки в Кремле. Уверенный в том, что она находится в подземном тайнике Кремля, Стелецкий с энтузиазмом взялся за работу в надежде найти тайник с бесценным сокровищем. Ему было известно, что под угловой арсенальной башней есть подземный тайник. И там же был когда-то резервуар для воды, поступавший из подземного ключа. От тайника был проложен широкий тоннель до Боровицкой башни и далее к Тайницкой. Тайники и подземные ходы были сооружены Аристотелем Фиораванти по просьбе Софьи Палеолог, В них она спрятала бесценные культурные сокровища, привезенные из Рима, манускрипты и книги из библиотеки императоров Византии. Рудольфо Фиораванти дели Альберти, около 1415-1485 годов, известный под именем Аристотеля и имя, данное при рождении, итальянский зодчий. Стилецкий начал поиски с угловой арсенальной башни 1 декабря 1933 года. К середине февраля он нашел ход Макарьева, и тогда комендант Кремля Петерсон приказал, прежде чем расчищать замуровку входа в тоннель, вести раскопки подземелья башни до самого основания. Стилецкий пытался доказать бесполезность подобной работы, но ему это не удалось, и в результате 24 марта неожиданно в раскопе появилась вода и стала затоплять подземелье. Когда же соорудили отлив и установили насосы, вода неожиданно ушла, так же неожиданно, как и появилась. Для Стилецкого это было загадкой. Долго велись раскопки в подземелье, причем с длительными перерывами, так как рабочих часто перебрасывали на другие объекты в Кремле. В первых числах ноября, перед октябрьскими праздниками, было приказано работы прекратить и замуровать все раскопы, а Стилецкому предоставить отпуск и отправить в санаторий. Уезжая из Москвы, ученый рассчитывал после отпуска со свежими силами продолжить исследование кремлевского подземелья. Однако, когда Стилецкий вернулся из отпуска, на его телефонный звонок сообщили из Кремля, что по указанию Петерсона раскопки запрещены. Стилецкий звонил по телефону, писал заявления в различные инстанции, обивал пороги в наркоматах, но все его просьбы оставались без последствий. Появление воды в подземном ходе и лукавство благодетелей в верхах, охранявших Кремль и разрешивших Стилецкому поиск библиотеки в кремлевском подземелье, чтобы на время до начала разборки фундамента храма отвлечь его внимание от чертольского подземелья, звенья одной цепи. Поиски Стилецким либерея Ивана Грозного, которым он посвятил почти всю свою жизнь, к успеху не привели. Он обследовал многие подземные ходы, тайники и пещеры в центре Москвы. В послевоенное время научные археологические раскопки на территории Кремля проводились несколько раз. В 1959-1960 годах их организовали Институт археологии Академии наук и Музей истории Москвы. При этом был сделан ряд важных открытий. На глубине 5-10 метров ученые обнаружили остатки бревенчатых защитных сооружений Древней Москвы, а также много интересных бытовых предметов. Проводились раскопки во время реконструкции Кремля в 70-х годах. Однако эти экспедиции к прежним сведениям о либерее Ивана Грозного ничего существенного не прибавили, так как поиски проводились в ограниченных местах. А в тех местах, где следовало искать библиотеку, раскопки были запрещены.